13. Ходжес заходит на кухню Хартсфилдов. Ему в нос сразу ударяет запах. Слабый, но отчетливый. Держа мобильник в левой руке, отцовский 38-й в правой, Ходжес, ведомый носом, сначала заглядывает в гостиную. Комната пуста, хотя пульт дистанционного управления и каталоги на кофейном столике наводят на мысль, что диван — гнездышко миссис Хартсфилд на первом этаже. Потом поднимается по лестнице. Запах с каждым шагом усиливается. Это еще не вонь, но все к тому идет. В коротком коридоре одна дверь по правую руку и две по левую. Сначала Ходжес проверяет комнату справа. Спальня для гостей, в которой гости давно не останавливались. Она стерильна, как операционная. Он сообщает Джерому, что все спокойно, прежде чем открыть первую дверь слева. Запах идет из этой комнаты. Он делает глубокий вдох и входит, присев. Первым делом убеждается, что за дверью никого нет. Потом открывает дверь в стенной шкаф, она складная, с рояльной петлей посередине, и проверяет, не прячется ли кто за одеждой. Не прячется. «Джером, даю о себе знать». «Кто-нибудь есть?» «Да, в каком-то смысле». Ему понятно, что лежит под покрывалом на двуспальной кровати. «Подожди». Он заглядывает под кровать и видит шлепанцы, розовые кроссовки, белый короткий носок и несколько пыльных катышков. Сдергивает покрывало. Под ним мать Брейди Хартсфилда. Кожа восково-белая, с чуть зеленоватым отливом. Рот раскрыт. Мутные, остекленевшие глаза смотрят в никуда. Ходжес поднимает ее руку, чуть сгибает, отпускает. Трупное окоченение пришло и ушло. «Послушай, Джером, я нашел миссис Хартсфилд. Она мертва». «Господи!» Голос Джерома, обычно взрослый, ломается на последнем слоге. «Что вы...» «Подожди». «А вы это уже говорили». Ходжес кладет мобильник на ночной столик и сдергивает покрывало до ног. На ней синяя шелковая пижама. Рубашка запачкана, вроде бы рвотой и кровью, но не видно ни пулевых, ни колотых ран. Лицо распухшее, но странгуляционных борозд или синяков нет. Опухание — результат медленного посмертного разложения. Ходжес подтягивает пижаму к груди, открывая живот. Как и лицо, он раздут, но причиной могут быть газы. Он наклоняется к раскрытому рту, видит то, что и ожидал. Вязкую массу на языке и между десен щек. Его догадка — она напилась, ее вырвала, и она захлебнулась блевотой, как какая-нибудь рок-звезда. Кровь. Возможно, горловое кровотечение. Или обострение язвенной болезни. Он берет мобильник и говорит. Он мог ее отравить, но, скорее всего, она все сделала сама. «Спиртное?» «Вероятно. Без вскрытия не скажешь». «Что нам делать?» «Сидите тихо». «Вы не позвонили в полицию?» «Еще нет». «Холли хочет с вами поговорить». Пауза, потом голос Холли, звонкий, как колокольчик. И спокойный. Если на то пошло, гораздо спокойнее, чем у Джерома. «Ее зовут Дебора Хартсфилд». «Отличная работа. Передай трубу Джерому». «Я надеюсь, вы знаете, что делаете». Слышит он секундой позже. «Я не знаю», — думает Ходжес, проверяя ванную. «Я сошел с ума. Единственный способ вернуть здравомыслие — дать задний ход. Это же ясно, как божий день». Но он думает о Джейни, подарившей ему новую шляпу. Щегольскую Федору частного детектива и понимает, что не может. И не отступится. В ванной чисто. Или почти. В раковине волосы. Ходжес их видит, но внимания не обращает. Он думает о критической разнице между случайной смертью и убийством. Второе — это плохо, потому что убийство близкого родственника зачастую означает одно — человек окончательно слетел с катушек и на этом не остановится. Так что меры надо принимать незамедлительно. Если же речь о несчастном случае или самоубийстве, тогда время есть. Брэди может где-то затаиться, стараясь решить, что делать дальше. «Я, судя по всему, занимаюсь тем же», — думает Ходжес. Последняя комната наверху — спальня Брэди. Кровать не застелена, стол завален книгами, по большей части научной фантастикой. На стене — постер «Терминатора». Шварценеггер в черных очках и с каким-то фантастическим оружием в руках. «I'll be back». «Я вернусь», — думает Ходжес, глядя на постер. «Джером, даю о себе знать». Дед с другой стороны улицы все еще смотрит. Холли думает, что нам лучше уйти в дом. Пока рано. Когда? Как только я пойму, что в доме никого нет. У Брэди своя ванная. Чистенькая, как тумбочка солдата в день проверки. Ходжес оглядывает ванную. Потом спускается на первый этаж. В гостиной есть маленькая ниша. Места как раз хватает для столика. На нем ноутбук. Женская сумка висит на спинке стула. На стене большая фотография в рамке. Женщина, чей труп лежит наверху, и Брэди Хартсфилд, еще подросток. Они стоят на пляже, обнявшись, соприкасаясь щеками. С одинаковыми улыбками на миллион долларов каждая. Фотография скорее девушки с парнем, а не матери с сыном. Ходжес зачарованно смотрит на мистера Мерседеса в юные годы. Ничто в его лице не говорит о жажде убивать, но это обычное дело. Эти двое не слишком похожи. Общие можно найти только в форме носа и цвете волос. Она женщина симпатичная, можно сказать, красавица. Но Ходжес склоняется к тому, что отец Брэди красотой не отличался, потому что мальчик на фотографии... обыкновенный. Мимо такого пройдешь на улице и не оглянешься. «Ему наверняка это нравится», — думает Ходжес. «Человек-невидимка». Он возвращается на кухню и на этот раз замечает дверь около плиты. Открывает и видит крутую лестницу, спускающуюся в темноту. Понимая, что представляет собой идеальную мишень для любого, кто затаился внизу, смещается в сторону, одновременно пытаясь нащупать выключатель. Находит и переступает порог, выставив перед собой револьвер. Видит верстак. За ним, на высоте талии, длинная полка вдоль всей стены. На полке ряд компьютеров. У Ходжеса ощущение, что он попал в центр управления полетами на мысе Канаверал. «Джером?» «Даю о себе знать». Не дожидаясь ответа, спускается вниз, с револьвером в одной руке и мобильником в другой, отдавая себе отчет, что нарушает одну из самых важных полицейских процедур. А если Брэди прячется под лестницей, готовый отстрелить ему ноги в лодыжках, или поставил мину-ловушку, с него останется. Теперь Ходжес знает это очень хорошо. Но никакой проволоки нет, и подвал пуст. В нем имеется чулан-кладовая, дверь приоткрыта. Однако в чулане тоже ничего нет. Голые полки. Только в углу лежат коробки из-под обуви. Тоже, похоже, пустые. «Вариантов два», — думает Ходжес. «Брэди либо убил мать, либо, придя домой, нашел ее мертвой. В любом случае, он сделал ноги. Если у него была взрывчатка, она хранилась на полках чулана». Возможно, в обувных коробках. И он забрал ее с собой. Ходжес поднимается на кухню. Пора звать своих новых напарников. Он не хочет еще глубже затягивать их в это дело, но внизу компьютеры. Он ни хрена не понимает в компьютерах. «Обойдите дом сзади», — говорит он. «Дверь на кухню открыта».